Сегодня мы поговорим о великом примирении. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь «Великое примирение». Мы будем говорить о примирении человека и Бога. И первый стих на сегодня, с которого мы начнем, это 2 Коринфянам 5 глава из 17 стиха. «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христовой, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Давайте порассуждаем над этими стихами и посмотрим другие, которые говорят нам о теме примирения с Богом. Примирение, что это за процесс примирения? Примирение необходимо там, где есть противоборствующие какие-то стороны, где есть конфликт. И примирение необходимо сторонам, которые раньше находились в мире между собой, но потом по каким-то причинам произошла вражда между ними. Из этого отрывка, который мы прочли, видно, что две непримиренные стороны, которые находятся в вражде, это Бог и мир. Бог и мир. Из книги «Бытия» мы видим, мы знаем, что мир стал ужасным местом греха и смерти. Как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Адама, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили раньше. Не было греха в мире, Бог мог запросто общаться с человеком на этой территории. Не было никакой вражды, не было никакого препятствия, чтобы они встречались в этом мире. Но потом написано, что грех вошел в мир, и вместе с грехом вошла смерть. И все люди оказались смертными грешниками, а Бог, Он живой и Он святой. Мир и Бог вдруг стали несовместимыми. Мы несовместимы по природе. Не знаю, как огонь и бумага, несовместимы мы. И в Боге нет греха. Грех несет с собой смерть. И Бог не может допустить смерть внутрь себя. Человек допустил грех внутрь себя. Бог не может допустить смерть, а грех и смерть внутрь себя. И грех настолько преобразил, в кавычках, нас по отношению к Богу, что мы стали полностью несовместимы. Более того, Писание говорит, что мы стали врагами Его. Мы стали врагами Богу. Колоссянам, 1 глава, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил», то есть Бог примирил в теле плоти Его, в плоти Иисуса Христа, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собой. Вот как отписываются люди, которые не примирились с Богом, отчужденные от Бога, то есть чужие Богу, другое слово, чужие Богу, и враги Богу. Здесь написано, что Бог дал нам Христа, чтобы поставить нас святыми, непорочными, неповинными перед собой. Но если нет Христа, то люди перед Богом грешны, порочны и повинны. Непримиренные с Богом люди также названы мертвыми для Бога. Потому что, как мы уже прочли, смерть вошла, грех и смерть вошли в мир. И то, и другое ненавистно Богу. И грех, и смерть ненавистны Богу. И не только мы становимся чужими Богу, но и Бог становится чужим нам. Мы уже не знаем Его, и как люди мы не хотим знать, мы Его придумываем себе. Многие люди придумывают себе удобного Бога какого-то, кто-то тянется к одной религии, кто-то в другой, чтобы найти удобного Бога для себя. Но естественного желания знать настоящего истинного Бога у нас нет. Потому что когда мы встречаемся с Ним, мы вдруг понимаем, что это святой, судья, справедливый, и рядом с ним у нас просто нет шансов. Мы ему чужие, мы ему враги даже. Как встречаться с ним, если мы ему враги? Все потому, что в нас царит грех. Освальд Чемберс сказал о грехе: «Грех лежит очень глубоко в человеке. Быть грешником не значит делать что-то неправильно, а значит быть неправильным по своей сути. сознательно и вызывающе провозглашать свою независимость от Бога. Вся христианская вера основана на том, что грех действительно существует и существенно действует на человека. Другие религии имеют дело с грехами, лишь одна Библия имеет дело с грехом. И вот тут мы видим Иисуса, как великого миротворца, который с собой примиряет мир и Бога, устраняет самую важную преграду своей смертью. Он искупляет, мы с вами в прошлый раз смотрели, что искупление – это внести плату. И вот он носит плату за наш грех и делается жертвой за грех. Он берет на себя грех мира. Именно так о нем сказал Иоанн Креститель, когда он увидел его, когда Иисус шел к нему, Иоанн крестил. Вот что он сказал, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «Видит Иоанн, идущего к нему Иисус, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И люди, слушавшие Иоанна Крестителя, они прекрасно понимали эту фразу, потому что каждому из них неоднократно приходило за свою жизнь приносить в жертву Агнца за свои грехи. И Агнец был самой важной частью, важной жертвой на празднике Пасхи, когда евреи праздновали освобождение из рабства Египта и также спасение от смерти в Египте, потому что проходил там ангел-губитель. И каждый первенец умирал в доме, в доме, который не был обозначен кровью Агнца. Иисус стал как раз вот этой искупительной жертвой за грех, этим Агнцем, который берет на себя грех мира. Иисус на кресте сказал несколько фраз. У нас записано 7 фраз. В Евангелии записано 7 фраз, которые Иисус сказал на кресте. Какая его последняя фраза? Свершилось. Свершилось что? Что свершилось тогда? Почему он сказал эту фразу? Божье правосудие свершилось. То, для чего он пришел, его миссия свершилась. А греческий текст, греческое слово, упомянуто там, звучит как телео. И это слово часто использовалось на рынке, когда кто-то торговался с кем-то, и в конечном итоге, после того, как была назначена цена, и цена заплачена была, люди говорили друг другу телео, телео. Это значит заплачено, все, сделка состоялась, совершилась, все. Поэтому Иисус и сказал практически заплачено на кресте, когда он сказал совершилось. Иисус внес плату за грехи мира. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира, написал апостол Иоанн, 1 Иоанна 2:2. Но тут возникает вопрос. Может быть, он уже возник у вас в голове. Если Иисус заплатил за грехи всего мира, то почему тогда одни попадают в рай, а другие попадают в ад? Если мир, как говорит нам Писание, примирен с Богом, то почему не все спасаются? Давайте внимательно посмотрим на то, где и как происходит примирение человека с Богом. Если вернуться во 2 Коринфянам, в 5 главу, 19 стих, там написано, «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их». Этот текст говорит о том, что Бог определил место, где происходит великое примирение. Место, где устраняется вражда. Скажите мне, где это место? Где устраняется вражда? Этот текст напрямую говорит. «Во Христе». Мир примиряется, любой человек из мира примиряется с Богом во Христе. Бог не вменяет людям их грехов во Христе. Нужно находиться во Христе, чтобы тебя не постиг гнев Божий. Знаете, это как в Израиле были города-убежища такие. Записано в книге Исход, 21 главе. Были такие города специальные, куда преступник или убийца мог войти в этот город и спрятаться там от наказания определенного, от расправы, которую над ним хотели бы учинить. И он там был сохранен до определенного суда. Но он должен был быть в этом городе, чтобы быть спасенным. Так вот, во Христе мы спасены. Иисус, он как открытая дверь. И в эту дверь необходимо войти, чтобы спастись. В принципе, знаете, Иисус так и сказал о себе. Он сказал, я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Представьте себе, что мир, что весь наш мир, это Титаник. Он медленно, но он верно идет ко дну. И вас предупреждают об этом, и вам предоставляют спасательную шлюпку. никто на вас не злится, никто, то есть, ну, не осуждает вас, к вам нет претензий, вас просто предупреждают, что этот корабль скоро пойдет ко дну, что если вы с него не сойдете, вы погибнете. Все, что необходимо, это поверить тому, что вам сказали, и пересесть на другой корабль. То есть верить в себя в руки Спасителя. Бог спасает мир через Христа. Необходимо довериться Ему. Необходимо отдать контроль уже над своей жизнью в Его руки. И чтобы не погибнуть, необходимо уверовать в Иисуса и исповедовать Его Господом. Так и происходит примирение. Римлянам 10 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Что происходит в момент исповедания Христа Господом? Мы пересаживаемся с Титаника на спасательный корабль. Ну, если точнее все сказать так, теологически правильно сказать, мы принимаем искупление наших грехов в Иисусе Христе, и вместе с этим получаем праведность от Бога по вере. Мы становимся в Его глазах уже святыми, непорочными и неповинными. Римлянам 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона», закон вообще обнажал нашу природу, закон, который постоянно говорит: «Не делай этого, не делай этого», и так далее, он делал нас виновными перед Богом. Так вот, независимо от закона, есть он или нет, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия. Здесь написано, как человек получает праведность Божию. Через веру в Иисуса Христа во всех и на всех, опять же, слово очень важное, верующих. Верующих. Нужно сердцем веровать в Иисуса Христа. Где нет различия, потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением, опять же, во Христе Иисусе. Искупление грехов происходит во Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». В Нем, то есть в Иисусе, мы делаемся праведными перед Богом. Праведными. Быть праведным перед Богом, оказывается, нетрудно. Необходимо лишь принять Христа. Написано, что это дар Божий, благодать, это не наша заслуга. Дар оправдания лишь по вере в Иисуса Христа. И вот как раз доказательством этому служит текст из послания к Римлянам, который мы сейчас прочтем, где Бог абсолютно, написано, доказывает нам свою любовь тем, что Иисус умер за нас, неоправданных, за грешных. Многие люди считают, что они сначала должны какими-то своими добрыми делами оправдаться перед Богом, как-то, не знаю, благоволение Его приобрести, Его любовь. Но Библия учит нас о том, что Бог любит нас, даже когда мы утопаем в грехах. Потому что Его любовь, она не зависит от наших дел, она зависит от Его характера, какого Он, потому что Бог есть любовь. Теперь давайте прочтем вот этот вот текст Римлянам, 5 глава, 6 стих. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетелем, может быть, кто решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Так посредством Христа мы получили примирение с Богом. Мы были оправданы кровью Христа, не своими делами. От нас понадобилось только вера в Него. Благодаря вере во Христа мы получили божественную праведность. И мы спасемся жизнью Христа. Опять же, не своими делами, не своей жизнью. Жизнью Христа мы спасемся, говорит апостол Павел, поэтому мы хвалимся Богом. Никто из нас не может похвалиться собой, что каким-то образом мы своими делами заслужили это. Что, если вы не желаете покидать Титаник? Более того, вы не только отвергаете Спасителя, то есть который вас собирается спасти и говорит, что этот мир погибает. Но вы всем остальным говорите, что «Титаник» в принципе не потопляем. И никто не погибает, все хорошо, музыка играет на палубе. Беспокоиться не о чем. И вас просто обманывают. Что это вызывает в сердце Бога? Вот такое послание, что это вызывает в сердце Бога? Я вам скажу, что это вызывает. Это вызывает гнев в сердце Бога. Почему? Потому что это подавление неправдой истины. Бог говорит о том, что мир погибает, есть спасение, вот в Иисусе Христе. Но если люди говорят, нет, мир не погибает, и нам не нужен спаситель, Иисус никакой не спаситель, да его вообще не было, Иисуса, как многие сейчас говорят. Смотрите, Римлянам 1 глава, 18 стих. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Некоторые люди делают это, подавляют истину неправдой. Вот за это открывается гнев Божий с неба на людей. Потому что люди проповедуют другое Евангелие, ложное Евангелие. Евангелие обозначает хорошие новости, добрые новости. Мы говорим, добрые новости, этот мир погибает, но есть спасение в Иисусе Христе. Каждый человек может просто поверить в Него, исповедать Его, и будет спасен. Хорошие новости. Другие говорят, нет, хорошие новости в том, что вам не нужен никакой Иисус, не нужен никакого спасения, все люди хорошие по природе, и так далее, и так далее, и так далее. Люди начинают подавлять истину неправды. И другие люди, уверовавшие в это ложное Евангелие, погибнут. Поэтому это вызывает гнев в сердце Бога. Люди, проповедующие такое ложное Евангелие, они становятся врагами Богу. Как апостол Павел сказал, если кто-то будет вам другое Евангелие проповедовать, не то, которое мы вам проповедуем, да будет анафема. Ну что, если вы были оправданы кровью Христа, вы исповедовали Его, и я уверен, что так оно и было в вашей жизни, вы исповедовали Иисуса Христа Господом своим и Спасителем. Вы уже не чужие Богу, вы Его, не то чтобы не враги, вы Его семья, если вы сделали это. И это действительно хорошая новость, да, что мы примирились с Богом, и у нас семейные отношения с Ним. Давайте вернемся к первому отрывку, с которого мы начали, второе послание к Коринфянам. Этот текст нам говорит, что если вы христианин, который примирился с Богом через Христа, то у вас появляется свое служение. Это служение примирения. Проповедь истинного Евангелия Иисуса Христа, можно так еще сказать. Церковь и христиане имеют послание свое, послание мира. И говоря о спасении, мы говорим людям о Спасителе, о том, кто их может спасти. Говоря о примирении, мы говорим о примирителе. Нельзя получить примирение без примирителя. Нельзя отделить дар Иисуса Христа от самого Иисуса Христа. Нет Христа, нет примирения. Он единственный посредник между Богом и людьми. И об этом мы рассказываем другим людям. Мы что делаем? Мы приглашаем их войти в эту дверь. Мы говорим, двери открыты сейчас. Бог сделал все, чтобы человек мог быть оправдан перед Богом. Чтобы Бог не вменил ему ни одного его греха. Войди в эту дверь, уверуй в Господа Иисуса. Исповедуй его своим Господом. Крестись, омой свои грехи. Кто-то принимает это послание, кто-то не принимает. Некоторые, наверное, считают, что их грехи являются препятствием к тому, чтобы прийти к Богу. Что Бог вот их не примет, он погнушается. Они, ну, я не знаю, наверняка вы слышали такое, когда разговариваешь с каким-то человеком. Он говорит, ты не знаешь моей жизни, ты не знаешь моих грехов. Но Бог их знает. Иисус понес грех мира. Все вместе взятые грехи не смогут осилить Иисуса Христа силу Его крови. Его кровь достаточно, чтобы очистить любой грех в человеке. Сам Иисус говорит, что самый большой грех, за который человек будет осужден, это не то, что человек курит сигареты. Некоторые по этой только причине не идут в церковь. Вы встречали таких людей? Я встречал. Один мужчина мне сказал, я сначала брошу курить, потом приду в церковь. Как будто бы это такое препятствие для Бога вообще. Иисус сказал, что за один грех будет судим мир. И этот грех отвержение Иисуса Христа, нежелание принять Его как Спасителя. Смотрите, что Иисус сказал о Духе Святом. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Здесь ничего больше не указано. Единственный грех, в котором будет виноват мир, говорит Иисус, что не веруют в Меня, потому что Я единственный Спаситель для людей. Если человек отвергает Иисуса, не признает Его легитимность, как слово такое популярное в последние дни, то он находится в статусе врага Бога. И таким людям мы говорим, примирись с Богом. Примирись с Богом. Но если человек не хочет этого делать, а многие не хотят этого делать из элементарной гордыни, непонимания Бога, некоторые считают, знаете, что это Бог должен первый извиниться перед ними. Потому что многие держат какую-то обиду на Бога. Бог меня бросил в этот раз, Бог мне ничего не сделал. Вот я просил, чтобы Бог сохранил жизнь, допустим, кому-то из родственников, а этот человек умер, я просил Бога, он ничего не сделал, Бог должен передо мной извиниться. Но мы с вами читали о том, что Бог доказал свою любовь к нам тем, что послал Сына Своего, самое дорогое отдал. Помните, мы в прошлое воскресенье мы говорили о том, что Бог не будет выкупать что-то, отдавать что-то терять, если это не будет иметь ценность в Его глазах. Каждый из вас имеет ценность в глазах Бога, поэтому Бог отдал самое дорогое за вас, за меня, чтобы мы были с Ним. Поэтому Бог доказал свою любовь нам. Когда мы утопали в грехах, Иисус умирал за нас. И Он говорил, Отец, прости им, они не знают, что творят. Но все же есть люди, которые не хотят оставлять «Титаник», потому что музыка еще звучит на нем. Но примирившись с Богом, мы оживаем для Него, Иисусом Христом, и благодаря Христу с нами происходят невероятные просто изменения. Давайте почитаем всю вторую главу послания к Ефесянам, потому что в ней, в принципе, содержится вся та истина, о которой мы сегодня рассуждали, и те стихи, которые мы смотрели, мы можем увидеть, как этот текст резонирует со всем тем, о чем мы сегодня говорили. Вторая глава, первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, мертвым для Бога имеется в виду, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, имеется дух дьявола, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Почему? Потому что мы были врагами Богу. «Как и прочие, Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей, благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Опять, где это все мы получаем? Во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетований, не имели надежды, даже надежды не было, и были безбожники в мире. Теперь, опять смотрите, где это находится, теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе одном одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь, жилище Божие Духом. Закончу я на довольно смешной истории, которую я слышал от одного пастора. Один человек часто слышал Евангелие Иисуса Христа, потому что там, где он работал, там была одна девушка, которая постоянно говорила об Иисусе Христе, о том, как примириться с Богом. Через Иисуса Христа нужно просто призвать Иисуса Христа, сказать, что я хочу, чтобы ты был моим Господом и Спасителем. И там был один человек, у которого была очень тяжелая жизнь на тот момент, и кризис был такой жизненный, и он уже не знал, что делать, и он был неверующим человеком. Но он слышал эту девушку неоднократно. И он решил покончить жизнь самоубийством. И он пошел на кухню, открыл дверцу плиты, засунул туда голову, включил, засунул, хотя плита электрическая была, но это потом уже эта деталь. Он засунул туда голову и начал просто ждать, пока с ним что-то произойдет. И в это время он вспоминает слова этой девушки о том, что тебе достаточно призвать Господа Иисуса Христа в свою жизнь, и Бог спасет тебя, изменит твою жизнь, ты станешь новым творением в Иисусе Христе. И вот, находясь вот головой в этой плите, он призывает Господа Иисуса Христа. И вдруг, бац, на него Святой Дух сходит, он рождается заново. И он счастливый, он наполненный Божьей любовью, радостно выключает эту плиту, все. И несколько дней спустя он разговаривает со своим другом о том, что с ним произошло, о том, как он примирился с Богом. Его друг говорит, я тоже хочу примириться с Богом, я тоже хочу иметь вот то, что ты имеешь. Он говорит, пошли на кухню. Он открывает. Другого пути он не знал, понимаете, как примириться с Богом. Он открывает плиту, включает и говорит, давай, залази туда и говори вот эти слова. Иисус, войди в мою жизнь и так далее. Вот. И тот парень спасся тоже. Вот. Он тоже принял Иисуса Христа, родился заново. Все. И этот человек, который привел его, он потом возрос в Боге, он стал пастором церкви. Это смешная история просто о том, как просто, на самом деле, как просто получить то, что мы имеем в Иисусе Христе. Просто призвать Его. Он Бог живой. Он Бог живой, Он слышит нас даже в самых необычных местах. Так что, когда вы будете разговаривать со своими друзьями, постарайтесь объяснить, как это просто –